Глава 46. «Как выяснилось, возможно», — произнес генерал, и в его голосе не было ни тени сомнения, только лед, только приговор. Я посмотрела на него и впервые увидела настоящий гнев. Не тот, что он показывал у ворот гарнизона, когда гнал солдат обратно в строй. Не тот, что мелькал в глазах, когда он думал, будто меня изнасиловали. Это был гнев дракона, холодный, бескомпромиссный, тот, что не оставляет места для слов, для объяснений, для слез. «Вы думаете, я отравила своих клиентов?» — выдохнула я, и голос дрогнул не от страха, а от обиды. «Те самые люди, что кормят меня, что улыбаются, когда я даю им блин, что называют меня мамой?» Он молчал, стоял как стена, как приговор. «Ладно», — сказала я, резко отворачиваясь. «Раз вы так уверены, посмотрите сами». Я подошла к бочонку, сняла крышку, взяла чистый ковш и налила воды из ведра. Потом сахар, кислоту, каплю, вкус обманки, щепотку красителя. Все перед ним, без спешки, без дрожи в руках. Я размешала. Налила в новый стаканчик, прозрачный, магический, одноразовый, как и все остальные. «Вот, это то, что я делаю каждый день, для каждого. А это то, что осталось в бочонке». Я налила немного из бочонка в другой стакан. «Сравните». Он взял оба. Понюхал, попробовал. Медленно, внимательно. Потом посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло сомнение. Но не раскаяние, нет, просто замешательство. «Вкус одинаковый», — сказал он наконец. «И не алкоголь». «Я сама пила», — вырвалось у меня. «Три стакана, и ничего. Ни рвоты, ни драконов в юбках, ни галлюцинаций. Я даже не пьяная. Я трезвая, как ваш приказ на марше». Я схватила третий стакан, налила принцессу, ту, что из бочонка, и залпом выпила. Через силу, через горло, сжатое от обиды, через комок, который подкатил к глазам. «Видите? Жива, здорова. Не пою про любовь конюху. Не вижу зеленых драконов. И да», — добавила я, указывая на мешок у стола. «Все одноразовое, все. Стаканы, бумажки. Я мою руки 100 раз в день. Я боюсь, что кто-то заболеет. Я косынку надеваю, чтобы волосы не сыпались в блины. Я закалываю их, что кто-то скажет: дорого грязнуля. А вы приходите и говорите, что я отравила?» Голос сорвался. Я отвернулась, чтобы он не видел, как по щекам катятся слезы. Не от страха, от предательства. Он молчал долго. «Я обязан проверить. Большая часть лежит со страшным отравлением. Медчасть борется за жизни». «Думайте, что хотите», — кивнула я, не глядя на него. «Я все сказала и показала». Он не ответил. Просто кивнул, коротко, сухо, и развернулся. Ушел без извинений, без «простите», без даже «я подумаю». Я смотрела ему вслед и впервые не чувствовала надежды, не видела в нем спасителя, видела дракона, того самого, что сжигает все, что выходит из-под его контроля, того, кто быстро лишает милости и еще быстрее превращает человека в инцидент. «Не все драконы одинаковы», — шепнула я себе, словно издеваясь над собственными мыслями. Но, видимо, я ошиблась. Я медленно свернула прилавок, сложила стулья, сняла вывеску «Блинный пирог», напиток принцессы. Смешно. Принцесса больше не существует. А Дора? Дора, кажется, тоже. Я запрягла герцогиню и баронессу. Они смотрели на меня с тихим сочувствием или, может, просто ждали, когда я дам им воды. Мы уехали, не оглядываясь, потому что возвращаться я не хотела. Больше никогда.